Первый отпуск за свой счет. Одним из огромных бонусов профессионального спортсмена является возможность путешествовать. С момента, как я впервые выехала за границу, прошло не так много лет, но за эти годы я уже успела побывать во многих странах мира и много чего увидеть. У меня появились любимые и более или менее понравившиеся мне места. Поездка на соревнования чаще всего заканчивается прилетом в аэропорт страны назначения, а дальше сводится к расстоянию между отелем и спортивным сооружением. Но иногда нам все-таки удается посетить особо значимые места и достопримечательности и прогуляться по окрестностям, потому что даже в случае достаточно долгого пребывания в стране до и во время соревнований экскурсии и городские выходы невозможны, а когда соревнования заканчиваются, остается совсем мало времени на то, чтобы выйти, так сказать, в свет. Достигнув возраста, когда уже можно начать самостоятельные путешествия, особенно после такого триумфального и запоминающегося года, нам с Асей очень захотелось красиво отдохнуть за границей. По-настоящему, как в мечтах. Спорт к тому времени еще не давал нам больших доходов, и даже будучи чемпионками мира, мы не получали ни призовых, ни каких-то других бонусов, которые могли бы нам помочь в осуществлении нашего желания. Собрав все наши сбережения с ежемесячных зарплат, мы смогли набрать необходимую сумму на поездку на Кипр. Правда, мы смогли себе позволить только отель «Две звезды» и полупансион. Но в связи с тем, что еды нам много было не нужно, чтобы не уйти сильно из формы за каникулы, и лучше было вообще воздержаться от переедания, нас все очень даже устраивало. Правильнее сказать, мы были на седьмом небе от счастья. Прилетев на Кипр, мы нашли нужный нам автобус от турагентства, который должен был развозить всех отдыхающих по отелям. Первые по очереди были отели 5 звезд на первой линии у моря. На нас они произвели огромное впечатление. Казалось, все было будто бы из сказки. Роскошные отели с аллеями из пальм, окруженные серией огромных бассейнов, удобно расположились у самого берега моря. Для нас, обычных девчонок, которые никогда не видели подобной роскоши и изобилия, все увиденное казалось чем-то волшебным и недосягаемым. Дальше наш автобус завернул на вторую линию, где находились четырехзвездочные отели. Так постепенно наш автобус опустел, и остались только несколько гостей, ожидающих своего выхода. Для отелей в три звезды мы начали существенно отдаляться от берега моря, и после всего увиденного нам даже немного стало грустно. Но так как мы все равно были рады нашему отдыху и всегда и во всем старались искать позитивные нотки, то начали даже шутить над тем, что наш отель, скорее всего, находится в горах, и нам предстоят длинные ежедневные прогулки, полезные для фигуры. Наконец, автобус остановился перед невзрачным зданием, на котором виднелось название нашего отеля. В принципе, это единственное его отличие от обычного жилого здания серого цвета. Как и ожидалось, номер оказался самым обычным, но мы приехали сюда не сидеть в комнате. Все, чего мы хотели, скорее оставить вещи и пойти к морю. Мы не стали даже рассматривать отель, а бросили чемоданы, взяли купальники и пошли искать дорогу к морю. Дорога к нему занимала минут 15 хорошим спортивным шагом. Мы быстро нашли необходимый пляж и, наконец-то, ощутили себя на настоящем отдыхе и вовсю уже строили планы. Так получилось, что на пляже мы познакомились с русскими ребятами, которые живут на Кипре, и с этого момента отдых превратился в сплошное приключение. Наш отель, как и предполагалось, нужен был только для сна. Все время мы проводили на различных пляжах и осматривали достопримечательности. В один из дней нам даже удалось попасть на пляж одного из лучших отелей, из тех, что мы видели в день прилета. Слишком сильно чувствовалась разница. Одно дело видеть его со стороны и совсем другое — посмотреть на него изнутри и ощутить на себе атмосферу роскоши и комфорта. Для нас это была своего рода прекрасная визуализация, и мы пообещали себе в наши следующие отпуска обязательно оказаться именно в таких отелях. Теперь мы точно знали, как и что надо представлять, и как правильно программировать себя, какие чувства и ощущения нам это приносит, и к чему мы должны стремиться. После того, как мы потратили все наши сбережения на отдых, где на каждый день у нас был определенный лимит на день, выше которого мы не могли потратить, я и Ася вернулись в Москву абсолютно на нуле. Нам даже пришлось просить у нашего клуба денег на проездной на метро, чтобы быть в состоянии приезжать на тренировки. И все равно мы ни о чем не жалели. Вернувшись из отпуска, мы были полны сил, а главное — впечатлений. Самый обычный отдых превратился в неожиданное путешествие, полное воспоминаний, оставшихся в памяти и сердце на всю жизнь. Я очень люблю вспоминать это время, когда все начиналось, а моя жизнь постепенно кардинально менялась благодаря работе и вере в себя. Правда, для того, чтобы добиться всех своих целей и желаний, на каждом шагу приходилось сталкиваться с преградами и преодолевать трудности. К нашему счастью, через несколько месяцев ситуация улучшилась. Президент подписал указ о поддержке спорта и спортсменов, и впервые в истории за титулы чемпионов мира начали платить ежемесячный грант. Он превратил наше увлечение спортом в оплачиваемую работу и помог в достижении наших целей. До существования этого гранта многие спортсмены очень рано уходили из профессионального спорта, даже будучи талантливыми и перспективными. Причина проста. Им необходимо было искать работу и учиться новой профессии, которая будет обеспечивать дальнейшую жизнь. Ведь профессиональный спорт занимает все твое время, и им нельзя заниматься в свободное от работы время. Теперь спорт признали настоящей работой, а спортсменов — трудоустроенными и хорошо оплаченными работниками с настоящей трудовой книжкой и пенсионными отчислениями. Знаю, что есть люди, считающие, что спортсмены этого недостойны, но проработав на этой должности почти 20 лет, я с уверенностью могу сказать, что тот вклад, который вносят спортсмены, не говоря уже о вложенном времени, силах и нервах, о постоянных лишениях и жертвах, на которые приходится идти день за днем, практически бесценен. Для того, чтобы были такие спортсмены, которые будут представлять страну на международной арене и приносить медали, нужна их полная поддержка и обеспечение их жизни сегодня и завтра. Потому что жизнь спортсмена хоть и коротка, но полна жесткой работы и самопожертвования, которые далеко не все могут выдержать.